Ребус Галла. Москва. Где-то под землей. 4 ноября. Суббота. 13:14. «Откуда я знаю, что это ты?» «Хочешь, гранату брошу?» «А она у тебя есть?» «Для тебя найдется». «Тогда бросай, мне граната пригодится». «Ты в укрытии, что ли?» «Не твое дело». Путешествие по зеленоватому коридору закончилось довольно неожиданно. Нет, сначала все шло неплохо. Можно даже сказать, хорошо. Яна отдохнула, заявила, что готова идти, только не быстро, и наемники потащились по коридору. Артем с пистолетом в руке впереди, девушка на два шага сзади. Ярдов через 100, подземный ход резко свернул направо, и выглянувший из-за угла наемник увидел освещенный зал. Он попросил Яну остаться в коридоре, сам осторожно пробрался к выходу, высунулся и едва не схлопотал пулю, которая выщербила кусочек зеленоватого камня аккуратно над его головой. Дальше последовал ответный выстрел, возврат в коридор и громкий вопрос, кто и какого черта в него стреляет. Ответ оказался неожиданным. Засевший в зале стрелок представился бароном Мечиславом. «Ну что, будем и дальше трепаться?» «У меня времени много», — проворчал Артем. «Выйти не хочешь? А ты стрелять будешь?» «У меня всего две обоймы», — помолчав, признался Мечислав. «А я и так на тебя целую пулю извел». «Вот именно, что извел», — вздохнул наемник. «Ладно, выхожу». Зал оказался неожиданно высоким, не менее 30 футов, и большим. После узкого коридора у наемника создалось впечатление, что он вышел на улицу, которая, однако, быстро исчезла. Стены выложены тем же зеленоватым камнем и с той же аккуратностью. Однако светится только потолок, причем светится ярко. Значит, не радиация. В центре зала возвышались 8 черных резных колонн, за одной из которых и прятался барон. «Привет!» — хмуро бросил Артем. «Теперь узнал...» Теоретически он, как обыкновенный чел, должен был обращаться к Мечиславу с большим почтением. Однако обстоятельства не располагали. К тому же однажды Артему довелось врезать по аристократической физиономии барона табуретом, так что они с Мечиславом были, можно сказать, близкими друзьями, почти родственниками. «Тебя, пожалуй, не узнаешь». Барон убрал пистолет, все та же гюрза, в наплечную кобуру. «Ты чего здесь забыл?» «На вечеринку позвали». «Кто?» Учитывая, что в ребус наемников запихнули соплеменницы Мечислава, Артем решил не торопиться с ответом. «Не думал тебя здесь встретить». «И я удивился», — не стал скрывать барон. «Ты один?» «С Яной». «А...» — Мечислав прищурился. «В таком случае не удивился». «Я тоже», — кивнула вышедшая из коридора девушка. «Добрый день, барон». «Здравствуйте, Яна». Мечислав усмехнулся. «Прошу меня извинить. Обращаясь к вам, я и представить не мог, что дело закончится столь печально». «Мы еще живы». «Это единственное, что радует». Гиперборейская ведьма внимательно оглядела колонны, кивнула, словно увиденное подтвердило ее мысли, и присела рядом с одной из них. «Барон, не хотите поговорить?» «Открыть все карты?» «По-моему, самое время». «Что ж, согласен». Мечислав уселся рядом с Яной и велел Артему. «А ты поглядывай по сторонам. Здесь есть кто-то еще?» 20 минут назад сюда забредал лунатик в полной боевой выкладке. «Черт!» Московская обитель. Штаб-квартира семьи Эрли. Москва. Царицынский парк. 4 ноября. Суббота. 13:27. «Кто-нибудь, спасите моего клиента!» — проорал Банам Турчи, втаскивая обмякшего инция в приемный покой. «Он мне еще не заплатил!» Шас поступил как настоящий герой. Вынес пребывающего в обмороке конца из офиса Юрьева, убедив противника, что у подъезда ожидает скорая. В лифте запустил дырку жизни и вместе с клиентом мгновенно перенесся в московскую обитель. «Кто-нибудь! Помогите!» — пролепетал инций. «Умоляю!» К страдальцу подскочили санитары. Подхватили, ловко уложили на каталку. «Что случилось?» «Выползень!» — деловито пробасил появившийся в дверях брат Ляпсус. «Готовьте операционную!» Брат Курвус, потрясенный мастерством врача, поставившего диагноз после едва брошенного на пациента взгляда, метнулся отдавать необходимые распоряжения. Ляпсус же поковырялся в зубах и добавил: «А посторонние могут покинуть обитель». «Я не посторонний», — окрысился Турчи. «Я его адвокат». «Предусмотрительно», — хихикнул вошедший в приемный покой Шас. «Не ожидал от Инце такой прыти». «Вы кто?» «Макун Кумар. Я местный бухгалтер и по совместительству юрист». «А, помню». «Инце должен немедленно подписать несколько документов». Макун распахнул папку с бумагами. «Во-первых, я без сознания!» — пропищал конец, испуганно имитируя обморок. «Тогда подпишет Банам». «Почему я?» — изумился адвокат. «Вы доверенное лицо умирающего. Меня должны спасти!» «Сначала нужно заплатить». «Пришлите документы в мой офис, я посмотрю». «Перестаньте готовить операционную, клиент отказывается». «Вы не имеете права, он умирает». «Пусть подтвердит платежеспособность. У меня страховка». «Готовьте операционную», — милостиво разрешил Макун, остановившимся было санитаром, и вернулся к жертве. «В таком случае подпишите только отказ от возможных претензий к врачам». «А если они будут?» «Вы у ирлийцев, Инций. В московской обители работают высококлассные специалисты». «Тогда зачем подписывать?» «Потому что вы заявились на операцию в сопровождении адвоката». «Мы случайно». «Не имеет значения, мы не будем рисковать». «Я могу уйти», — взял назад Банам. «Поздно. Вы не докажете, что видели меня здесь. Хотите попробовать?» «Вы еще не видели меня в суде». Макун обдумал слова Банама и сменил тактику. «Кажется, вы только что кричали, что клиент вам не заплатил». «Инций, немедленно подпиши бумаги», — опомнился адвокат. «Или выпиши мне чек, скотина». «Пригласите моих родных и близких», — простонал несчастный конец. «Кого из них?» — осведомился брат Ляпсус. «Всех. У нас госпиталь, а не бордель. Сжальтесь над умирающим». Ответить эрлиец не успел. В углу завертелся черный вихрь портала. «Еще одна дырка, работаем». Но вместо пациента из вихря вылетела Инга. Огляделась, торопливо бросила Ляпсусу привет и подбежала к каталке, на которой ждал своей участи конец. «Инций, что я наделала в твоей лаборатории?» «Отстань!» «Девушка, отойдите от моего клиента!» «Его готовят к операции, а он ничего не подписал!» «Инга, в самом деле?» — пробурчал брат Ляпсус. Врач дружил с наемниками и надеялся, что девушка его послушает. В ответ рыжая вытащила из сумочки небольшой пистолет, взвела курок и продемонстрировала оружие всем заинтересованным сторонам. «Мне нужно 3 минуты!» Присутствующие восприняли просьбу с пониманием. «Отпилим выползень позже», — кивнул Ляпсус. «Кризис все равно миновал». И присоединился к Шасам, которые торопливо отошли в противоположный угол. Санитары синхронно зевнули. Инце издал драматический стон. «Вызывай охрану», — прошипел Макун. «Она всех нас убьет». «Я слышал о ней», — также шепотом произнес Банам. «Она непредсказуема». «Она опасна? Ты видел пистолет?» «Ляпсус!» Эрлиц вздохнул и дружески посмотрел на Шасов. «Инга несколько взбалмошна, но правила знает. Она не достала бы оружия без веских причин». «Никаких причин нет!» — желчно заявил Макун. «В обители нельзя размахивать ружьями. Пистолетами. Неважно, нельзя!» «Я вызову охрану, когда она перестанет держать нас на мушке», — пообещал Ляпсус. Она как раз отвернулась. «Вот и вызывай, раз ты такой смелый». Осторожный Макун передернул плечами. «Не стану». «Вы лучше обсудите бумажные вопросы», — предложил эрлиец. «Как только клиент освободится, мы начинаем операцию». Шасы переглянулись и уткнулись в документы, напрочь позабыв о допрашивающей конца девушке. «Что я наделала в твоей лаборатории?» «Колдовала, наверное», — простонал оставшийся без поддержки Инций. «Ой, мне больно». «Ты с ней говорил?» «Чуть-чуть». «О чем?» «Не твое дело». «Ладно», — согласилась Инга, укладывая пистолет на грудь конца так, чтобы ствол смотрел ему в подбородок. «Допустим, не мое. Но перед тем, как войти в лабораторию, ты подслушивал под дверью». «Откуда ты знаешь?» «Я посмотрела запись камер видеонаблюдения, тех, что в коридоре». «Кто тебе позволил?» «Я умею уговаривать». «Уволю всю охрану». «Думай о себе, а не о сотрудниках», — с нехорошей улыбкой произнесла рыжая. «Ты опаздываешь на операцию». «В обитель нельзя приносить оружие», — пробубнил Инций. Судя по всему, Концу очень не хотелось отвечать на вопрос. «Я думаю, тебя сейчас повяжут и крепко вломят». «Яна пропала», — сквозь зубы процедила Инга. «Вместе с ней исчез Артём. Ты понял, Артём? Если я его не найду, то...» «То молись, чтобы Ляпсус зарезал тебя во время операции, поскольку то, что сделаю с тобой я, будет намного хуже смерти». Рыжая ведьма посмотрела на Конца так, что Инций понял, насколько это намного. Раз в 10 минимум. «А ведь есть еще Кортес, друг пропавшей Яны». Конец затрепетал. «Если Яна исчезнет, Кортес будет мстить, не оглядываясь ни на что. А учитывая, что Кортес дружен с Сантьягой, наемник сможет добраться до кого угодно». «Через замочную скважину плохо слышно», — пролепетал Инций. «Ой, я умираю!» «Что ты слышал?» Боль в животе становилась невыносимой. Пистолет давил на грудь. Перед глазами разъяренная колдунья, а за ее плечом начал медленно вырисовываться еще менее дружелюбный Кортес. «Яна говорила по телефону», — сдался Конец. «С кем?» «Тебе не понравится». «С кем?» «С Миланой».